Вечером последнего дня месяца Апап Хатшепсут приблизилась к храму Амона. Она была одна, если не считать служителя его величества, который сопровождал ее, пока она шла сквозь мокрую холодную рощу. Но едва она вступила под первый пилон, обозначавший вход в священное место, слуга поклонился и оставил ее. Одета она была лишь в набедренную повязку, а ее отец собственноручно смыл с нее всю косметику, благовония и масла. Убранные наверх волосы удерживала простая бронзовая булавка и ее единственное украшение. Солнце село час тому назад, а земля уже остыла. Ра забрал с собой весь свет, все тепло, все краски. Хатшепсут дрожала на холодном ветру, который со свистом проносился мимо нее в ворота и оттуда дальше в пустоту внешнего храмового двора. Она встала на колени, поцеловала землю и заспешила вперед, стремясь уйти от сквозняка. Но внутри было так же холодно и пустынно, как в саду, только пилоны один за другим отбрасывали черные тени на золотистый пол. Не замешкавшийся жрец, не припозднившийся верующий не нарушали своим присутствием тишину зимнего вечера. С минуту девушка озиралась по сторонам, испытывая желание бежать подальше от темных углов, откуда доносились вздохи ветра. Сегодня был ее вечер встречи с Амоном, и потому ни одна лампада в храме не горела. Она нерешительно шагнула вперед к огромным дырам, которые были всего-навсего боковыми проходами, но теперь казались ей гигантскими черными ртами, распяленными, чтобы поглотить ее, и, бормоча молитву, торопливо пересекла внутренний двор. Между третьим и четвертым пилонами тьма была гуще всего, ибо деревянная крыша, сооруженная здесь по приказу ее отца, не пропускала тот жидкий свет, который изливала после заката зимнее небо. Она перебегала от одного ряда колонн к другому, ища заветные золотые двери, за которыми был другой зал и другой проход, узкий, потаенный, полный тайн, ведущий в святилище к самому великому Богу. Уже рукой подать до дверей, они в два ее роста высотой, 10 шагов шириной. Вдруг она подпрыгнула и вскрикнула от неожиданности, откуда-то из темноты выплыла человеческая фигура с ключом в руках. Это верховный жрец пришел проводить ее в святилище. На нем был тяжелый плащ с капюшоном, который ей хотелось сдернуть с его плеч, чтобы укрыть им свое ногое тело. Он сделал ей знак и отпер замок. Двери беззвучно распахнулись. Они вошли и зашагали в дальний конец неширокого зала. Там оказалась еще одна дверь из электрума и слоновой кости. Жрец отпер ее для Хатшепсут, но дальше с ней не пошел. Воздух здесь был очень холодный и совсем неподвижный, как если бы она стояла в самой середине храма. Прислушиваясь к удаляющимся шагам верховного жреца, Хатшепсут чувствовал себя так, точно ее позабыли посреди гигантского лабиринта, откуда вместе со звуком шагов уходит и воздух. «Мне нечего бояться», — напомнила она себе, — «ведь это мой отец». И все же она не сразу смогла заставить себя взглянуть в лицо единому, который ждал ее, хотя здесь, в святая святых храма, куда день и ночь изливалась его сила, его присутствие ощущалось, как нечто холодное и осязаемое. Наконец она повернулась и увидела его. Он спокойно сидел на своем позолоченном троне. Позолоченные руки лежали на позолоченных коленях. У ног стояли золотые и серебряные блюда. Тончайший лен покрывал его тело. Она хорошо его разглядела. Ведь по обе стороны громадной монолитной фигуры тускло горели светильники, а перед троном, мерцая непрерывно, источали благовонный дым две медные курильницы. В задней стене по обе стороны трона виднелись две крохотные двери. Одна вела в покое верховного жреца, другая — в личную молельню Тутмоса. Но сейчас обе двери были закрыты. И, судя по всему, не имели ни ручек, ни замков. Немало времени прошло, прежде чем Хатшепсут отважилась взглянуть Богу в лицо. Сначала она упала на ледяной позолоченный пол и, крепко зажмурившись, прижалась к нему лицом, но обнаружила, что не может молиться, как намеревалась. Его близкое присутствие подавляло. Оно было везде, она задыхалась в нем. Так она лежала, покуда по ее спине не побежали мурашки, а руки и ноги не заныли, требуя перемены положения. Когда она поняла, что готова, то села перед ним на пол, скрестив ноги, и посмотрела ему прямо в лицо. Оно внушало благоговейный трепет, но не пугало. Огромные позолоченные глаза смотрели вдаль, позолоченные губы чуть заметно улыбались, а над августейшим челом реял великолепный золоченый плюмаж божественного убора, готовый, казалось, встрепенуться при малейшем дуновении. Так сидел он, всемогущий Амон Фиванский, в крохотном темном святилище, откуда правил миром и где день за днем принимал поклонение бесконечной череды фараонов. Иногда его выносили в город, но он предпочитал вершить свои дела здесь, в таинственном полумраке, вечно окутывавшем его трон. Хатшепсут глядела на него до тех пор, пока все не поплыло, и Бог не начал приплясывать у нее перед глазами. Тогда она снова зажмурилась, он все рос, пока не возвысился над всем на свете, могучий, непобедимый. Между приступами, сотрясавшую ее тело дрожи, она простиралась вниз, касаясь лбом пола, и молилась, но он молчал. Он не приветствовал ее, не подавал никаких знаков, и по мере того, как близилась к концу ночи, ее отчаяние становилось все глубже. Высоко над ней, там, где светились звезды, и свежий ветер гнал по небу облака, рога протрубили полночь, а Бог все не заговаривал совпавшей в отчаянии девушки. Наконец она уронила голову на пол и осталась лежать, не обращая внимания на ноющую спину. «О, Амон, отец мой!» — подумала она, усталая и подавленная, и эти слова эхом разнеслись в пустом и безжизненном святилище ее сознания, по которому она скиталась в поисках его. Ее руки и ноги обмякли, дыхание замедлилось. «Должна же где-то быть дверь!» Та маленькая щелочка, сквозь которую она сможет до него дотянуться. И тут, похожий на пещеру темный провал забытья, наполнился тихим гипнотическим шепотом. «Хатшепсут! Хатшепсут! Хатшепсут!» Откуда-то появился луч света, и она заскользила по нему вверх. Свет становился все ярче, и вот она уже снова в святилище, а перед ней, небрежно привалившись к коленям божества, стоит какой-то юноша. Он высок ростом, хорош собой, у него короткие золотистые волосы, его набедренная повязка сделана из золотой ткани, его лицо покрыто золотой краской, ступни тоже, ногти на пальцах рук и ног сверкают в свете лампад. Позже Хатшепсут не могла вспомнить, откуда взялся этот золотой свет. То ли незнакомец и впрямь принес с собой сияние солнца, то ли его наряд искрился в свете ламп, но в комнате как-то вдруг потеплело и повеяло весной. Она поняла, что никогда в жизни не видела еще такого красивого лица. У юноши был полный высокомерный рот, большие глаза, длинная мускулистая шея, твердый раздвоенный подбородок. Она протянула к нему руки в молитвенном жесте, и он рассмеялся. «Да, преклоняйся передо мною», — сказал он голосом таким же звучным и золотистым, как и все остальное в нем, — «ибо я в тысячу тысяч раз могущественнее тебя, Хатшепсут. Ты, египетская царевна, стоишь передо мною, облаченная в набедренную повязку из грубого льна, в то время как я хожу, одетый светом солнца». Он поднял руку и растопырил пальцы, любуясь своими ногтями. «Я прекрасен, Я куда прекраснее тебя, той, которую называют цветком Египта. Внезапно Хатшепсут поняла, что он ей не нравится. Бог или не бог, но он так же тщеславен, как она сама, и не менее опасен. Она повернулась к двери. — О, уходи, если хочешь, — сказал он. — Дверь не заперта, и никто не станет тебя обвинять, если ты выберешь отсюда, обезумев от страха. В конце концов, Амон — могущественный бог, не так ли? А у тебя больше оснований для побега и для безумия, чем у кого-либо еще, ведь он твой отец, ведь так или не так? Последний вопрос был задан саркастическим, насмешливым тоном, и юноша, склонив голову на бок, с усмешкой посмотрел на Хатшепсут. Она отошла от двери. — Ни один человек еще не говорил со мною так, — сказала она ледяным тоном. Его золоченые брови ползли вверх. — Ну, разумеется, нет, — согласился он. — Кто же осмелится оспаривать священное зачатие цветка Египта? Он откровенно насмехался над ней. Его прекрасный рот изогнулся в ухмылке. — Но я не совсем человек. И потому буду говорить тебе все, что мне вздумается. Ты, девчонка, возомнившая себя царевной, так значит, ты бог? Стыдись, Хатшепсут. Разве ты не знаешь, кто я? И он провел по ноге Амона сверкающим пальцем. Каждый день я проплываю по небу в небесной барке. Я путешествую вместе с Ра, царем живых и мертвых, и купаюсь в его огне, когда мне вздумается. Ты все еще не поняла, кто я? Нет. Я заглядываю тебе через плечо, когда ты любуешься собой в зеркале. Я прогуливаюсь с тобой по саду и по берегу реки. Я видел тебя в тайной долине. Да, кстати, и Синмута тоже красивый петушок, но слишком честолюбив. Не спускай с него глаз, Хатшепсут. Люби его. Он будет служить тебе до последнего твоего вздоха, я это знаю. И ты тоже знаешь, правда? Но не забывай давать ему волю, иначе он погубит себя и разобьет сердце тебе. О, Хатшепсут, прелестная Хатшепсут! Сколько ка тебе дано? Великий Амон дал мне 14. Она не сводила глаз этого нахального, непредсказуемого юнца, не зная, чего от него ждать. То ли он бросится на нее, то ли котом замяукает, то ли кликнет других богов. В то же время в нем было что-то знакомое. Легким шагом он прошелся под самым носом у бога, даже не поклонившись ему, подпрыгнул и уселся у него на коленях. Она задохнулась от возмущения, но золотой юноша только рассмеялся своим странным пронзительным смехом, в котором сквозило безумие. 14! Какой он щедрый, наш Амон! А какого они пола? Мужского, разумеется. Да! Вдруг Хатшепсут кинулась вперед. Я поняла! «Ты один из моих ка!» Он поднял палец, предварительно глянув на золоченый ноготь, словно не в силах наглядеться на себя. «Я тщеславен, эгоистичен, жаден, высокомерен, жесток, непредсказуем и не знаю угрызений совести. Разве нет?» Она топнула ногой. «Уходи! Ты насмехаешься надо мною, а я этого не позволяю!» Он свистнул. «Как хорошо ты умеешь распоряжаться! А тебе не случалось просыпаться по ночам от страха, что никто тебя не послушается? Убирайся! Ты оскорбляешь Бога своей бессмысленной болтовней и заставляешь меня тратить мою драгоценную ночь на всякие глупости!» Он надулся, его золоченые губы сверкнули. «Но это и моя священная ночь, не только твоя!» Хотя должен сказать, что солнечный свет мне нравится больше, чем это темное, холодное, пропахшее благовониями камера. Он легко спрыгнул с своего насеста и приземлился прямо перед ней, и она увидела, что даже в его ноздрях блестит золотая пыль. — Скоро ты отправишься в путешествие, гордячка Хатшепсут. Скажи мне, чего ты хочешь? Ты должна принять решение еще до отъезда. иначе все молитвы и все благовония мира не заставят речных богов внимать тебе хотя бы минуту. Старина Амон создал только инструменты, как тебе известно. — Да как ты смеешь? — он подошел поближе. — Ну так чего же ты хочешь? — Власти, военной мощи, золото, чтобы оно текло сквозь твои хорошенькие пальчики, как вода. Или чтобы от тебя были без ума все мужчины, особенно этот гордый, хладнокровный жрец Сенмут. Чего? Выбирай. Ты знаешь, чего я хочу. Я знаю, чего тебе кажется, что ты хочешь. Да чего ж ты поверхностна, дорогая моя? Ты думаешь, что править Египтом очень весело? Что все будут преклоняться перед тобою, дочерью Бога? А ведь ты хочешь, чтобы тебя обожали, и хочешь, чтобы вся страна подчинялась твоей воле. Разве я не прав? Она закрыла уши ладонями. — Да! Она это выкрикнула со всхлипом. — Да, ты прав. Мне нужна власть и все, что к ней прилагается. Вот ты и призналась. Но это не все, что тебе нужно. Нет, не все. Я искренне верю, что не все. Ее руки упали. «Что может быть выше, чем благо фараона, о мой подлый Ка?» Он отскочил назад к статуе Амона. «Благо Египта, разумеется. На этом и порешим. Я хочу благо Египта. Вот чего я хочу, и о нем я буду молиться в пути. Но ведь ты и есть благо Египта!» Он улыбнулся. «Думаю, ты права. Египта ты не заслуживаешь, но фараоном ты будешь хорошим. А теперь слушай мой совет». И он ласково потрепал свои кудри. «Остерегайся Тутмоса, своего брата. В глубине души ты знаешь, что он змея, которая притворяется ленивой, но кусает молниеносно. Однако ты не знаешь, что он принесет тебе погибель, когда станет отцом. Береги жрецов Амона, а не самого Бога. Он не причинит тебе вреда. И бойся себя, своего непомерного тщеславия. Вот и все. Твое общество утомило меня, крестьянка. Я возвращаюсь к Ра». Он зевнул. «Ах, да, вот и еще что. Великий Амон доволен тобою и шлет тебе свое благословение, Хатшепсут. А теперь в кровать. Уже утро». Он расправил плечи. «И еще. Прежде чем покинуть Фивы, принеси жертву Монту. Тогда твое царство не будет свободно от войн». «Нет мелких неурядиц», — закончил он лениво, покачивая головой. «От войн? О, могучий Амон, — сказала она счастливая, — это была воистину священная ночь». И когда верховный жрец пришел, чтобы отвезти ее домой, то увидел, что она лежит на боку, обхватив одной рукой ступню бога, и улыбается во сне.